Федор Кузьмич привез мне Урал. Ему продавец в спорттоварах сказала, что этот велосипед родом из Перми, хоть и тяжеловат, но отличается прочностью и простотой в эксплуатации. Как раз то, что нужно для катания по сельским дорогам, где асфальт – большая редкость. В Куракино была заасфальтирована только центральная улица, так что прочный велосипед точно будет кстати. Надеюсь, и сухая погода еще какое-то время продержится, а там уже по грязи особо не покатаешься, а потом и вовсе зима. Да и обратно в Сердобск, как оговорился Байбаков, могут вернуть в любой момент, если для здешней амбулатории найдут терапевта. Ну не буду же я здесь торчать до окончания интернатуры. Велосипед мне вручил лично Байбаков в центральной усадьбе колхоза, что располагалось почти в самом центре Куракина. Вместе с набором ключей, тюбиком резинового клея, овальным кусочком резины, что шла в комплекте как заплатка, насосом и запасной камерой. Хотел я было расписку написать, но Федор Кузьмич отмахнулся, мол, свои люди, доверять нужно друг другу. Так что до дома я ехал уже на велосипеде, гордо поглядывая по сторонам, а еще напевая про себя. И снова 3 сентября. Хит Крутого и его тезки Николаева, который станет визитной карточкой Михаила Шуфутинского, будет написан только через 17 лет, а я уже его распеваю. Правда, себе под нос. А тут еще письмо от матери пришло. «Здравствуй, сын. Получила твое письмо. Вот уж не думала, что тебя сошлют куда-то дальше Сердобска. Ну да и Куракино, не край света, все ж таки Пензенская область. Опять же, месяц-два, это не такой большой срок. Евдокия, ты пишешь, хорошая женщина, хозяйственная. И то ладно, будет кому тебя кормить да обстирывать. Ты уж не обижай ее, помогай по хозяйству. А то приглядись, может она и есть твоя судьба. Ну это я так, вроде как шучу, но невестой-то ты до сих пор не обзавелся. А если это Евдокия положительная со всех сторон, да и старше тебя ненамного, как ты писал, почему нет? Хотя ты мальчик уже взрослый, сам решай. Ты спрашивал, как я себя чувствую. Чувствую я себя очень хорошо, даже не верится, что может ничего не болеть, как будто лет 30 скинула. И тетя Зина в восторге, говорит, что спина как новая. Все ждет, когда ты в Пензу приедешь, хочет попросить тебя вылечить ее от гипертонии. Не знаю уж, сам смотри, ты ей и так спину вылечил, должна быть тебе по гроб жизни благодарна. В конце письма мама писала, что сильно по мне соскучилась, ждет не дождется, когда я домой наведаюсь. По большому счету меня не было дома 3 недели, а уже соскучилась. Оно и понятно, как-никак материнское сердце. А насчет связать свою судьбу с Евдокией, что-то я пока, кажется, не готов к столь серьезному развитию событий. Да и бесплодие ее смущает. Матери я об этом нюансе не писал, иначе бы она вряд ли меня сватала за Евдокию. В это воскресенье в Доме культуры показывали новую индийскую мелодраму «Зита и Гита». Фильм не совсем новый, был снят несколько лет назад, но до советского проката добрался только сейчас. Я должен был выступить перед киносеансом с 10-минутной лекцией о вреде алкоголизма. Это я так сам решил, что 10 минут – оптимальное время, чтобы успеть донести до слушателя суть и при этом не надоесть. Наглядная агитация в амбулатории имелась. Прямо в коридоре первого этажа висели плакаты о разрушительном действии на организм человека табака и алкоголя. Про табак будет следующая лекция. А чем будет третья, пока еще не думал. Может, к тому времени я уже в Сердобск вернусь. Хотя, если честно, верилось слабо. Что-то не очень тут замену мне ищут. Увидели, что я справляюсь со своими обязанностями, и тишина. Ну да пока дергаться рано, я тут всего ничего. Вот через месячишко уже можно будет начинать капать на мозги тем, от кого зависит поиск и назначение медицинского персонала. О том, что я буду выступать с лекциями, Рижская уже знала и полностью одобрила мою затею, заметив, что в обязанности медиков должна входить санпросвет работа с соответствующим утвержденным графиком. К сожалению, врачи амбулатории не всегда имеют возможность выступать с такого рода лекциями, вот только почему, не объяснила. А вот я со своей инициативой закрою эту амбразуру, за что мне от лица Валентины Ивановны выносится устная благодарность. Хаем, лучше бы деньжат подкинули. В общем, плакат, довольно натурально изображавший заросшую фиброзной тканью печень, я взял с ее разрешения, пообещав вернуть наглядную агитацию в целости и сохранности. Вместе со мной шла и Евдокия, которая не отказалась от моего предложения посетить фильм и заодно послушать мою небольшую лекцию, хотя в чрезмерном употреблении алкоголя замечена не была. Плакат я нес в левой руке, а Евдокия держала меня под правую, при этом гордо приподняв подбородок. Она вышагивала, глядя строго перед собой, разве что изредка поворачивая шею, чтобы с кем-нибудь поздороваться. Ловя на нашей парочке любопытные взгляды и слыша за спиной перешептывания, я чувствовал себя слегка скованно, но все равно хорохорился, шел, как и моя спутница, задрав подбородок и выпятив вперед грудь, но при этом не забывая поглядывать под ноги. Недавно прошел дождь, и даже на асфальтовой дороге, которую приватизировали пешеходы, по большей части, как и мы, двигавшиеся в сторону дома культуры, попадались лужи. По обочине вообще была грязь, куда люди шарахались лишь в крайнем случае, оберегая себя от редких машин, и провожая водителей грузовиков и самосвалов крепкими словцами, впрочем, практически незлобивыми. Понимал народ, что не просто так машина ездит, а все на благо родного колхоза. Может, зерно на элеватор везут, или еще какие рейсы важные выполняют. Дом культуры я уже видел как-то мимоходом. Двухэтажное здание с плоской крышей и большими окнами второго этажа. На первом козырек над входом, по бокам афиши кинофильмов и выступлений местного коллектива «Ручеек». Наверное, это с ним Федор Кузьмич на гармошке наяривает. На отдельном баннере имелось расписание работы секции кружков. Было их тут с десяток, включая кружки шица, мягкой игрушки, фотодела, секции самбо и настольного тенниса. На афише фильма «Зита и Гита» чуть ниже мелким шрифтом художник написал: «Перед началом сеанса лекция о здоровом образе жизни, так что мне уже не отвертеться, да я и не собирался нырять в кусты». Понятно, что публике на лекцию плевать, но я уж постараюсь заинтересовать зрителей. В фойе уже работала гардеробная, но далеко не все пришли в куртках и плащах, благо что на улице еще было относительно тепло. Перед выходом я посмотрел на прикрепленный к раме окна снаружи градусник, красный ртутный столбик замер на отметке 17 градусов. Так что я выбрал костюм, а Евдокия – платье с оборками, правда, накинув сверху лично связанную кофточку-распашонку с перламутровыми пуговицами, которую сдавать в гардероб не было нужды. Тут же пересеклись с нашей лаборанткой из амбулатории Ольгой Григорьевной, та на фильм пришла с мужем, высоким и худым типом в очках, он у нее вроде учетчиком в управлении работал. К кассе мы не свернули, так как билеты уже имелись на руках в качестве благодарности от директора Дома культуры Николая Фомича Кузькина за будущую лекцию. Хотя, подозреваю, команда как-то поощрить меня была спущена с самого верха, то бишь от Байбакова. Он и сам собирался прийти на фильм и заодно послушать лекцию. Надеюсь, перед лицом главного во всей округе человека не ударю в грязь лицом. Я вручил Евдокии билеты на 7 и 8 места в третьем ряду, а сам через боковую дверь отправился за сцену. Здесь, за правой, если смотреть из зала, кулисы, уже стояла деревянная конструкция типа мольберта, на которую я при помощи обычных канцелярских кнопок приладил плакат. Сеанс по расписанию должен был начаться в 19:00, но в это время на сцену выходит директор ДКИ, оглядывая заполненный зал на 250 мест, говорит: «Добрый вечер, дорогие товарищи. Сегодня мы покажем вам индийскую киноленту «Зита и Гита». Я сам ее пока не видел, но читал в журнале «Советский экран», что картина имела большой успех по всему миру». В зале раздалось несколько хлопков, и Николай Фомич почти без паузы продолжил: «Но прежде чем мы с вами посмотрим фильм, предлагаю послушать лекцию о здоровом образе жизни, которую прочтет врач нашей амбулатории Коренев Арсений Ильич. Прошу». Он сам зааплодировал, поворачиваясь ко мне, стоявшему за кулисой, и мне не оставалось ничего другого, как с улыбкой выйти на сцену. Увидел в третьем ряду Евдокию, уже снявшую кофту и положившую ее на колени, отдельно улыбнулся своей спутнице, отчего та зарделась. Байбаков с какой-то женщиной примерно его лет, наверное, супругой, восседал в первом ряду, покручивая правый ус и тоже чему-то довольно ухмылялся. «Здравствуйте, куракинцы!» — бодро приветствовал я собравшихся. В ответ помимо хлопания в ладоши услышал с задних рядов: «Привет, здоровее видали!» Федор Кузьмич поднялся, повернулся к галерке и кому-то погрозил своим пудовым кулаком: «А ну тише, устроили тут балаган», после чего сел на место. Ну а я начал заготовленный спич, и первая фраза для большинства присутствующих прозвучала весьма неожиданно: «Я выпить люблю». В зале раздался шум, сзади снова кто-то крикнул под смех товарищей: «А уж мы-то как любим». Байбаков на этот раз вскакивать не стал, он, нахмурясь, смотрел на меня, видимо, ожидал другого начала. А я продолжил. Я выпить люблю, товарищи, но только если имеется соответствующий повод. И норму свою знаю, 2, максимум 3 рюмки, если речь идет о крепких спиртных напитках. Повеселиться, да, но доводить себя до скотского состояния, нет. Как говорится, алкоголь – это то, от чего язык развязывается и заплетается одновременно. В зале раздались смешки, в то же время в глазах присутствующих в зале женщин я прочитал полное согласие со сказанным. Средневековый швейцарский врач Парацельс сказал: «Все, яд, все, лекарство, то и другое определяет доза 17». В оригинале фраза звучит следующим образом: «Все есть яд, и ничто не лишено ядовитости. Одна лишь доза делает яд незаметным. И если в малом количестве алкоголь приносит пользу, то в крупных дозах становится ядом. Например, в той же Италии употребляют перед едой в качестве аперитива бокал красного вина, в России аристократы выпивали по рюмочке водки». По рюмочке, заметьте, а не стаканами. И водка была качественная. У нас же зачастую люди пьют все, что горит, и не горит тоже. Это точно, снова крик с галерки. Накричавшего зашикали, в основном женщины. Шум в зале, в основном люди согласно кивали головами. Понятно, что качество отечественного портвейна, который в народе называют «три топора», никогда не сравнится с каким-нибудь Барбарисцо 18, итальянское красное сухое вино. Однако, если уж выбора нет, то можно ограничиться стаканом этого самого портвейна, а не покупать по бутылке, а то и 2, на брата. На селе другая беда – самогон. Ладно бы еще хорошие очистки, так ведь некоторые буквально севуху употребляют. Точно, крикнула, поднимаясь, какая-то женщина лет 50. Брат мой Васька из-за этой проклятущей севухи в тюрьму попал, когда пьяный вместе с трактором с обрыва в речку свалился, и сам поломался, и технику угробил. А все дружок его, Филимонов Кирюха, спаивал, я-то знаю, вон он сидит, паразит. Ишь, в фильму пришел смотреть, как только совести хватает людям на глаза показываться. И она ткнула пальцем в дальний конец зала, куда до этого грозил кулаком Байбаков. А чего, право имею, нагло заявил Филимонов. Это был невзрачный с виду мужичонка с физиономией бывалого рецидивиста. Он сидел на последнем ряду, в телогрейке и кепке, из-под козырька которой нагло поблескивали маленькие глазки. Право он имеет, не успокаивалась сестра несчастного Васьки. Будь моя воля, ты бы у меня из ЛТП-19, ЛТП, лечебно-трудовой профилактории, вид лечебно-исправительного учреждения, предназначенного для тех, кто по решению суда направлялся на принудительное лечение от наркомании и алкоголизма. 1 июля 1994 года вступил в законную силу указ президента РФ Бориса Ельцина, ликвидировавший лечебно-трудовые профилактории в России. Не вылазил, а хламон. Туда ему и дорога, поддержала говорившую еще одна женщина. Всю жизнь колобродит. Уже из трактористов выперли в скотники, где только деньги на выпивку находит. Да он хлеба себе не купит, а без севухи не останется. Так, товарищи, прервал я прения сторон, мы сами у себя отнимаем время. Давайте я уже продолжу. Народ в зале попритих. Когда тишина стала практически полной, я начал размеренно говорить. Прием алкоголя влияет на все органы и системы человека. Страдают нервная, сердечно-сосудистая, мочеполовая система и желудочно-кишечный тракт. Вот, посмотрите, во что превращается печень у алкоголиков. Я встал рядом с плакатом и заранее приготовленной указкой ткнул в рисунок. На месте пораженных участков образуется соединительная ткань, или, выражаясь медицинским языком, паренхиматозная ткань замещается на фиброзную. Это тот самый цирроз печени, в который многие выпивающие не верят, ну или думают, что с ними-то уж точно обойдется. Кто-то действительно с циррозом доживает до старости, но таких везунчиков мало. Среди осложнений цирроза – печеночная кома, кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода, тромбоз в системе воротной зоны, рак печени, гепатоцеллюлярная карцинома, а также инфекционные осложнения, пневмония, спонтанный перитонит при асците, сепсис. Не буду перегружать вас медицинскими терминами, просто хочу повторить, что алкоголь в разумных количествах может приносить пользу, а в больших – сплошной вред. Я уж не говорю о том, что люди под влиянием алкоголя зачастую совершают преступления, которые никогда бы не совершили, будучи трезвыми. Сидят, выпивают, завязался спор, слово за слово, и вот уже у одного в руке нож, а второй на него замахивается табуретом. По-трезвому посмеялись бы над причиной спора, да разошлись, а по пьяной лавочке доходит до смертоубийства. А уж сколько семей из-за зеленого змея распалось. Подумайте, стоит ли оно того? Снова шум в зале, тема для сельчан волнующая, особенно для женщин, чьи мужья в подпитии на всякие глупости горазды, да и поколачивают своих благоверных, не без этого. А что толку-то? Расслышал я громко заданный вопрос женским голосом. Их уже не исправишь, как пили, так и будут пить. Товарищи, попрошу тишины. Снова возопил я к публике, которая после моего призыва несколько сбавила децибелы прений. Вот тут из зала я услышал заявление, что исправить ничего нельзя, мол, как пили, так и будут пить. Есть, конечно, способы лечения, в крайнем случае алкоголиков помещают в соответствующие лечебные учреждения, в том числе в ЛТП. Но главное, человек сам должен осознать и отказаться от пагубной привычки. К сожалению, в подавляющем большинстве случаев даже если пьющий и понимает, что пить плохо, он ничего с собой поделать не может. Это как наркотик, разница в целом небольшая. Зал согласно загудел, опять же, преимущественно женская его часть. Однако медицина не стоит на месте, продолжил я, придав своему лицу позитивное выражение. В тех же лечебно-трудовых профилакториях применяются действенные методы лечения. А сам вспомнил, что это были за методы. Больных попросту закалывали препаратами, которые подавляли их личность. Кололи несовместимые с алкоголем медикаменты, после чего заставляли выпить спиртное. В конечном итоге это приводило к продолжительной рвоте, которая была обязана выработать у алкоголика условный рефлекс. Нередко прибегали к действиям электротока, воздействуя им на кору головного мозга. Однако в последнее время даже у нас, в СССР, все большую популярность при лечении наркомании и алкоголизма набирают кодирование и гипноз. Продолжил я. Это чего такое? Раздался из зала крик. А вот об этом я сейчас подробнее и расскажу. Ну и рассказал в общих чертах, используя свои знания об опыте советского психиатра и нарколога Александра Довженко. На него сослаться я не мог. Только в 1984 году этот способ лечения будет зарегистрирован Государственным комитетом по делам изобретения и открытий под названием «Лечение больных хроническим алкоголизмом по методу доктора Довженко» и утвержден Управлением по внедрению новых лекарственных средств и медицинской техники Министерства здравоохранения СССР. Так что изложил популярно и кратенько, закончив свой спич словами. Более того, даже слова могут нести в себе закодированное послание. Если бы в зале нашелся доброволец, то я мог бы без применения всяких лекарственных средств попробовать излечить его от алкогольной зависимости. В зале снова зашумели, Васькина сестра крикнула. «Кирюха, иди вон на сцену, тебя доктор вылечит, засранца! Давай, давай, Филимонка!» Поддержали ее еще несколько человек, и даже сидевший рядом с Филимоновым дружок, через железными фиксами, пихнул его локтем, мол, не тушуйся. «Да и ладно!» Прочитал я по губам Филимонова, после этого криво ухмыльнувшегося. Он встал, протиснулся к проходу и вальяжной походкой, сунув руки в карманы штанов, направился к сцене. Поднявшись, встал со мной рядом, все с той же ухмылкой поглядывая на публику в зале. Я невольно поморщился, уловив запах ядреного перегара. «Что ж, нашелся один смельчак», — громко произнес я, чтобы все услышали. «Жаль, что спиртного под рукой нет», чтобы результат внушения был виден сразу. «А чё ж нет, рисуясь», — произнес Филимонов. Он сунул руку во внутренний карман телогрейки и извлек оттуда початую полулитровую бутылку с какой-то мутной жидкостью. Ободранная наклейка московской не могла ввести меня в заблуждение. «Первач?» — спросил я. «Точно», — хмыкнул Кирюха. И из бокового кармана телогрейки извлек граненый стакан, а из другого — завернутый в промасленный тетрадный листок бутерброд. Кусок темного хлеба, а на котором лежала пара ломтиков сала, и закуска есть, прокомментировал он. «Отлично», кивнул я и глянул за кулису. «Если можно, принесите, пожалуйста, стул, скамейку и тазик, ну или ведро, если тазика нет». «А ведро зачем?» – спросил Филимонов. «А вот скоро и узнаете», – ободряюще улыбнулся я ему. Прежде чем принесли стул, скамью и ведро с надписью красной краской для хозяйственных нужд, я расспросил пациента, нет ли у него серьезных психических отклонений, не страдает ли он шизофренией, нет ли у него тяжелых заболеваний сердца и сосудов. Ответ на все вопросы был отрицательным. «Поставьте пока бутылку и стакан на пол рядом со скамьей, а теперь ложитесь», — предложил я подопытному. Телогрейку можете снять, подложить под голову. Тот лег, устраиваясь поудобнее. Я же уселся рядом на стул. Теперь положите руки так, как вам удобнее, и закройте глаза. Постарайтесь расслабиться. Думайте о чем-нибудь приятном. Не о водке, уточнил я под смешки из зала. Например, вспомните свое детство. Так чего там хорошего было-то? Буркнул, не открывая глаз, Кирюха. Отец бухал без продыху, мать лупила и меня. Все время жрать хотелось. Ну тогда представьте море, пляж, рядом с вами на песке красивая девушка. О, это я могу, расплылся в улыбке Филимонов. Девка и бутылка плиски. В зале засмеялись. Пусть так, согласился я. А теперь я все-таки попрошу тишину в зале. Спасибо. Итак, приступаем к сеансу внушения, результатом которого должно стать неприятие организмом напитков, содержащих этиловый спирт. Я незаметно активировал браслет и приложил ладонь к правому боку Филимонова. Опустил веки. Получится или нет, этот номер с гипнозом я не планировал, родилось все экспромтом. Если не прокатит, опозорюсь на все село, а то и на весь район. Да что там район, область. До конца жизни будут в спину смеяться, вспоминать неудавшийся сеанс гипноза. Да и по части Минздрава могу люлей получить. На такие вещи надо было хотя бы у Рижской разрешения спросить. Эх, ты, любитель экспромтов. Ладно, к черту сомнения. Как говорится, взялся за гуж. Я сосредоточился, мысленно сканируя печень лежащего перед мной человека. Да уж, действительно, цирроз порядком оккупировал жизненно важный орган. Фиброзная ткань почти на треть заменила здоровую. Тут же и у меня в правом боку слегка потяжелело. Да, идет отдача. Так, а ведь нужно что-то говорить, а то что это за внушение без слов, сам же только что рассказывал о силе слова, несущего определенный код. А что говорить-то? Если бы я метод Довженко изучал подробно, а то ведь так, по верхам, все-таки не моя спецификация, лечить алкоголиков и наркоманов. Алкоголь – это зло, начал я монотонно бубнить первое, что пришло мне в голову. Он несет преждевременную смерть. Я даю установку твоему организму. Отныне он будет отторгать спиртные напитки. Даже рюмка водки приведет к тяжелой интоксикации. Ты не будешь испытывать никакого удовольствия от употребления алкоголя, ты не будешь пьянеть, тебя будет выворачивать наизнанку. Ты осознаешь, что пить значит убивать себя. В жизни много радости и без алкоголя. Достойная работа, счастливая семья, светлое будущее – все это ты можешь обрести, отказавшись от алкоголя. А тем временем я делал свою работу. Светящиеся нити проникли в печень, и мысленно я дал команду активировать фермент алкальгодигидродиназа, превращающего этиловый спирт в альдегид. Высокая концентрация ацетальдегида в крови должна вызвать неприятные симптомы, включая тошноту. Это будто бы я ввожу человеку препарат дисульфиром, который блокирует активность АЛКХ. Действие лекарства имитирует генетически предопределенную непереносимость алкоголя. Что там происходило внутри клеток печени, я понятия не имел. Оставалось лишь верить, что мои мысленные команды выполняются и идет процесс выделения нужного фермента. Опять же, я чувствовал, как расходуется моя энергия, но расходовалась она пока не критично. И по традиции время для меня перестало существовать, превратившись в кисель. Мы это уже проходили, вот только... Кажется, я перестал бубнить про вред алкоголя, да и гипноза как такового не было, человек просто лежал, закрыв глаза. Это ерунда, это все фон, декорации, успокаивал я себя, главное, повысится уровень фермента до нужной цифры или нет. В какой-то момент я увидел, что паутинки стали меркнуть и вскоре исчезли. В голове чуть слышно тренькнуло, будто бы в соседней комнате сидела машинистка, и каретка ее пишущей машинки дошла до крайней позиции, после чего вернулась в исходное положение. Что ж, судя по всему, процесс закончен. Оставался один вопрос, насколько моя попытка была удачной, и ответ мы скоро получим. Открывайте глаза. И сам открыл. Филимонов лежал, вытянув руки вдоль туловища, глядя в потолок, затем ладонь правой приложил к боку. Тепло, что ли? Непонятно. Чё, можно вставать? Сначала присядьте, не нужно резко вставать. Сказал я, и сам не спеша подниматься, приходя в себя после сеанса. Вроде бы не так и много энергии потратил, но все равно в ушах слегка шумело. Филимонов сел, с глуповатой ухмылкой поглядывая в зал, а я медленно встал, прислушиваясь к собственным ощущениям. Чуть поташнивало, голова слегка кружилась, была небольшая слабость, на лбу выступила испарина, но в целом не критично. Хотел поднять бутылку и налить Кирюхе стакан, но опасался, что мелкий тремор моих пальцев будет заметен, не расплескать бы, потому сказал: «А теперь, товарищ Филимонов, налейте себе стакан своей горилки и попробуйте выпить». «Да с моим превеликим удовольствием», — осклабился тот, не дрогнувший рукой взял бутылку, налил стакан до краев под крик с задних рядов. «Кирюха, нам-то оставь», после чего не спеша, но за один присест влил в себя содержимое стакана, удовлетворенно крякнул, не став закусывать припасенным бутербродом, просто занюхал рукавом давно не стиранной рубашки, посмотрел на меня, ухмыльнулся. «Ну чё, доктор, хорошо пошла ради». Фраза оборвалась на полуслове. Филимонов побледнел, затем резко позеленел, раскрыл рот, как выброшенная на берег рыба, и также по рыбьи выпучил глаза. Я успел подставить ведро, в которое Кирюха с ревом тут же и выблевал содержимое своего желудка. У меня будто камень с плеч свалился. Фух, получилось. А то я уж было начал сомневаться в успехе предприятия. Не хотелось стать посмешищем для всего Куракина. Филимонов под гомон зал обливал с минуту. Когда стало ясно, что его желудок пуст, и уже даже желчь не идет, я взял ведро и отдал его стоявшей за боковой кулисой техничке, а сам вернулся на сцену. Чувствовал я себя уже получше, чем сразу после сеанса. «Ну как вы, товарищ Филимонов, себя чувствуете? Тянет выпить?» «Бля», — выдавил из себя все еще зеленый Кирюха. «Че-то херово мне. Ты чего наделал, доктор?» «А что я наделал? Как и обещал, закодировал вас от пьянства. Так тянет вас выпить или как?» Он задумался на несколько секунд, видимо, прислушиваясь к своим ощущениям, затем повернул ко мне искаженное страдальческой гримасой лицо. «Сука, не тянет. Первый раз со мной такое. Как только подумаю, хреново становится. Ты зачем? Ты нахер это сделал? Так ведь вы же сами согласились». «Сам согласился», — закричали из зала. Я повернулся к зрителям. «Товарищи, только что вы стали свидетелями успешного сеанса исцеления от алкогольной зависимости. Собственно, что обещал, то и сделал. Отныне товарищ Филимонов не прикоснется к спиртному и станет, надеюсь, полноценным членом общества». Раздался сначала один хлопок, затем второй, и вот уже мне аплодировал весь зал. Байбаков даже встал, а следом за ним поднялись и другие. Чувствовал я себя крайне смущенно, однако улыбался, приложив руку к груди, кланялся, как какой-нибудь артист, только что исполнивший сложную арию. А Кирюха с несчастным видом сидел на лавке, обхватив голову руками. Да уж, представляю, как ему, бедняге, тяжело приходится. Ну ничего, зато существование его станет более светлым, насыщенным и многогранным. Собутыльники от него отвернутся, обзаведется знакомствами с порядочными людьми, устроится на нормальную работу. Во всяком случае, хотелось во все это верить. Мне казалось, что у Филимонова не останется другого выхода, как изменить свою жизнь в лучшую сторону. На сцену вышел директор ДК Кузькин, тоже поаплодировал в легкую, затем громко обратился к зрителям. «Товарищи!» Аплодисменты стали стихать. «Товарищи, мы все с огромным удовольствием прослушали лекцию о вреде алкоголизма и, более того, увидели, как словом можно заставить человека исцелиться от этого страшного недуга. А сейчас мы уберем все со сцены». Он посмотрел за кулису, и оттуда выскочил тот же чернорабочий, что таскал на сцену плакат, стул, скамейку и ведро. На этот раз он все проделал в обратном порядке. «И теперь, дорогие друзья, мы наконец-то посмотрим фильм индийских кинематографистов Зита и Гита». Я вышел за кулису, снял плакат и скатал в рулон. Попросил за ним приглядеть, а сам спустился в зал, прошел под охи и ахи зрителей на свое место. Евдокия смотрела на меня широко раскрытыми глазами. «Неплохая лекция получилась», — спросил я ее, чтобы вывести из ступора. «Вот это да», — выдохнула она. «Когда в техникуме училась, с девочками ходили в цирк, там иллюзионист выступал. Вот он что-то вроде такого показывал, усыплял людей, и те выполняли его команды. Это баловство в цирке, а то, что я показал, приносит реальную пользу. Так, давай фильм смотреть». Свет в зале как раз начал меркнуть, и взоры всех зрителей устремились на экран. Сначала нам показали киножурнал «Хочу все знать», а после него наконец начался фильм. Через 2,5 часа по экрану побежали финальные титры, в зале зажегся свет, и я сбегал за кулисы, чтобы забрать наглядное пособие. Покидали мы ДК с Евдокией практически последними. На выходе нас поджидал Филимонов со своим фиксатым дружком. «Слышь, доктор», — кинулся он ко мне, — «ты это, верни, как все было». «Да», — поддакнул собутыльник. «А то чё я, в одиночку бухать буду, а зачем бухать?» – спросил я. «Без вина жизнь намного ярче и веселее. Давайте я и вас закодирую, вместе с Кириллом отправитесь в светлое будущее». Оставив эту парочку размышлять над моими словами, мы с Евдокией отправились дальше, в свое светлое будущее. Вернее, в темную ночь, поскольку время уже было 11 час, и если бы не аккуратно расставленные вдоль дороги фонари, то до дома рисковали бы добраться перемазанные грязью. Наутро в амбулатории Рижская встретила меня вопросом: «Арсений Ильич, что это вы вчера за цирк устроили?» Ольга Григорьевна с утра меня огорошила, рассказала, как вы местного пьянчушку Филимонова закодировали. «Это правда?» «Правда, Валентина Ивановна», — покаянно закивал я. Решил разнообразить лекцию практической демонстрацией новых психотерапевтических разработок зарубежных и советских ученых в области кодирования алкозависимых людей. Благо, что такой экземпляр в зале нашелся в лице как раз Кирилла Филимонова. «Погодите, что это еще за разработки?» Строго глянула на меня сквозь линзы очков Рижская. «Ну как же, вы ведь наверняка слышали о наработках украинского психиатра Александра Романовича Довженко». «Нет, очень советую ознакомиться». «Обязательно ознакомлюсь», — пригрозила Рижская. «А вы, Аркадий Ильич, на будущее, прежде чем ставить над людьми такие опыты, предварительно согласовывайте подобные вещи с вышестоящим руководством. Не приведи бог, с этим Филимоновым что-то случилось бы. Вы бы под суд пошли, а меня из амбулатории поганой метлой вымели бы на пенсию. У вас когда следующая лекция?» «В следующем месяце. Вы мне заранее напишите текст лекции, я его согласую, и чтобы потом никакой отсебятины. Тем более с такими вот экспериментами. Надеюсь, мы договорились». Мне не оставалось ничего другого, как еще раз кивнуть в знак согласия. Собственно, я и сам не планировал больше никаких показательных исцелений, даже под видом сеанса лечебного гипноза. Хватит мне и одного обиженного Филимонова. Еще, чего доброго, подкараулит вечерком и шандарахнет из-за угла по голове жердиной. Будет мне, старому дураку, урок. Однако ближайшие несколько дней для меня прошли спокойно, если не считать местной жительницы, которая пришла в амбулаторию и потребовала вылечить ее мужа от пристрастия к зеленому змею. Я сказал, что руководством амбулатории такие эксперименты мне проводить запрещено, да и нет у меня разрешения от вышестоящих инстанций. То, что я показал в Доме культуры, не более чем эксперимент. Тетка обиделась, ушла, хлопнув дверью. Все эти дни обходилось без применения лекарского браслета, благо, что надобности такой не возникало. Евдокия тоже трудилась на своем птичнике, а в четверг, когда я вернулся с работы, она варила в тазу яблочное варенье. На готове стояли и банки с желтыми жестяными крышками, рядом лежал закаточный ключ. «Поможешь отнести потом в погреб?» – спросила она. «Не вопрос». Я подошел сзади и приобнял ее. От Евдокии пахло яблоками и еще чем-то сладким, наверное, сиропом. Чмокнул в щеку, она не отстранилась, лишь смущенно улыбнулась, продолжая мешать в тазу деревяшкой, напоминавшей небольшое весло. Отношения между нами в последние дни стали далеко не дружескими, а практически семейными. При этом, понятное дело, ни о каких далеко идущих обязательствах речи не шло, это как бы подразумевалось само собой. Я в Куракино временно, через месяц-другой должен вернуться в Сердобск, и наши отношения закончатся сами собой. Причем сексом мы могли заниматься сколько угодно, не предохраняясь. Я был уверен, что с моей женщиной в плане венерических заболеваний все в порядке, я тоже, а забеременеть она не могла в силу известных причин. Так что в этом плане ограничений у нас никаких не имелось. И в этот момент раздался лай Тимки. Причем далеко не добродушный, я уже научился разбираться в его интонациях. Значит, кто-то чужой, или тот, кого Тимка не любит. Евдокия повернула голову в сторону окна, изменилась в лице и пробормотала, замерев с веслом в руках: «Принесла нелегкое». Я тоже посмотрел и увидел в начинавшем сгущаться сумраке, как какой-то мужик со свертком под мышкой уже минует калитку, а Тимку пинает сапогом, приговаривая: «Ты чего, тварь, своих не признаешь, я ж тебя щенком еще помню. Ты, Тимоха, как был дураком, так дураком и остался». Псина, заскулив, прячется в будку, а незваный гость спокойно, в развалочку, идет к дому. Из-под опущенного козырька кепки я не вижу половины его лица и спрашиваю у Евдокии: «Это кто такой?» «Муженек бывший», — хмуро отвечает она. «Видать, вернулся с северов. Чего он, интересно, приперся?» Меня тоже интересовал этот вопрос. Евдокия выключила газ под тазиком и направилась к двери. Я решил пока не вмешиваться, остался на кухне. В конце концов, это их внутрисемейные дела. Пусть даже они уже официально мужем и женой не являются. Хотя за то, что он с ней сделал, лишил ребенка и возможности иметь детей в дальнейшем. Я стиснул зубы, на скулах заходили желваки, ноздри непроизвольно раздулись. Сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, успокаиваясь. А между тем, благодаря открытой двери, я довольно четко слышал, о чем в сенях говорят Евдокия и ее бывший. «Ну здравствуй, женушка». «Какая я тебе женушка?» — неожиданно твердо ответила Евдокия. «Если ты забыл, мы с тобой официально развелись 3 года назад, и я могу напомнить, что стало тому причиной». «Да ладно, Дусь, кто старое помянет, а я вот деньжат заработал, в отпуск приехал, мать навестить, да и тебя заодно, вот, отрез крепдышина тебе принес, глянь, какой цветастый, ты ж, я помню, мастерица на машинке, платье себе модное сошьешь, я на неделю приехал, на танцы сходить успеем, а потом на юга махну, в Сочи или Крым, пока еще не решил, на самолете, а хочешь, вместе полетим, море, солнце, пляж». «Слушай, Семенцов, не нужно мне от тебя ничего, ни крепдышина, ни Сочи с Крымом, между нами все было кончено еще 4 года назад, ты чего приперся, на танцы сходить ни с кем? Ну да, Ленка-то Федулова в город уехала, а то бы сразу к ней побежал по старой памяти, у вас с ней свои танцульки тогда были, я все помню. Ты, Евдокия, говори, да не заговаривайся, я ведь к тебе по-хорошему пришел, с подарком, ладно бы у тебя мужик был, так одна так и бабылиха и живешь, твой командировочный не в счет, хоть и сказала мне мать, что ты с ним вроде что-то мутишь, ты ж никому не нужна, ты пустоцвет». Тут уж я не выдержал, подорвался, быстрым шагом прошел в сени. Евдокия стояла, прислонившись спиной к стене, закрыв лицо руками, а плечи ее мелко подрагивали. Я негромко, но отчетливо процедил: «А ну пошел отсюда». Семенцов был ростом чуть повыше меня, хорошо сложен, и страха в его лице я не прочел. Окинул меня оценивающим взглядом, хмыкнул: «Это ты что ли, хахаль Дуськин, неказистый какой-то? Ну и как она тебе в постели?» Бревно, этого хватило, чтобы ярость застила мне глаза. В следующий миг мой правый кулак с чмоканьем вошел в левую скулу Семенцова, того отбросило назад и, если бы не дверной косяк, в который тот уперся спиной, то, скорее всего, рухнул бы на спину. Я потряс ушибленной кистью в надежде, что ничего там себе не сломал. «Ой, мамочки!» — тихо взвизгнула Евдокия. «Ах ты, сука!» — прорычал Семенцов. «Убью!» И он начал меня убивать. Пару раз я ему все-таки двинул, прежде чем он сумел опрокинуть меня на дощатый пол, и мы начали кататься, каждый пытаясь занять более выгодную позицию, как в боях ММА или УФЦ. С грохотом что-то рухнуло, кажется, лавка, которую мы снесли по ходу поединка. Потом он все-таки сумел прижать меня к полу, и как следует двинуть нижней частью кулака в лоб, словно кувалдой. Затылком я при этом как следует приложился о пол, в голове загудело, и я понял, что мне хана, реально ведь убьет. Сквозь застившую глаза пелену увидел прямо перед собой, буквально в 10 сантиметрах, перекошенное злобой лицо соперника. В нос ударил запах из смеси лука и самогона. «Ну нет, так просто меня не возьмешь». Я резко дернул голову вперед, и мой многострадальный лоб с хрустом врезался Семенцову в нос. Хрустнула, к счастью, не лобная кость. Попробуй ее еще сломай, а носовая перегородка противника. Тут же мне на лицо начала капать горячая кровь, а Семенцов, так и нависая надо мной, явно пребывал в прострации. Потом сполз с меня, сел на пятую точку и осторожно потрогал пальцами нос. «Сука, ты ж мне его сломал», — прогнудосил он с таким видом, будто все еще не мог поверить в случившееся. Кое-как, держась за стенку, я принял вертикальное положение, глядя на поверженного соперника сверху вниз. «А теперь извинись», — сказал я, размазывая по своему лицу чужую кровь. «Проси прощения у Евдокии». Он посмотрел на меня, в его глазах уже не было ненависти, только непонимание, как такое могло случиться. «Ты...» — он запнулся, перевел взгляд на растерянную Евдокию, потом снова на меня. Я по-прежнему нависал над ним, еще и кровь на лице, думаю, придавала мне угрожающий вид. «Ты че, мужик, я ж на тебя участковому заяву накатаю, ты ж по этапу пойдешь, а я тебя сейчас прикопаю в огороде, и некому будет заяву писать». Для убедительности я взялся за стоявшую рядом штыковую лопату, который недавно выкапывал картошку. В глазах Семенцова мелькнул испуг. «Слышь, мужик, ты это, не шуткуй». «Какие уж тут шутки», — с самым серьезным видом сказал я, поигрывая шанцевым инструментом. «Ну что, извинения или на 2 метра под землю?» Он сглотнул, затравленно посмотрел на оробевшую Евдокию и пролепетал. «Дуся, ты это, прости меня, а?» Я покосился на Евдокию, та молчала, ее явно обуревали самые противоречивые чувства. «Простишь его?» Она закивала, так и не в силах вымолвить ни слова. «Прощает она тебя», — пояснил я Семенцову. Поставил лопату на место, присел рядом с ним на корточки, он испуганно отшатнулся, но я его успокоил. «Не бойся, не буду я тебя бить, дай-ка нос твой гляну, я же врач все-таки». Он убрал ладонь, я осторожно потрогал пальцами носовую перегородку. Ни разу не хирург-травматолог, но навыки кое-какие все же имею. Переносица была искривлена. «Придется потерпеть», — сказал я. «Можешь орать, но дергаться не рекомендую». И я резким движением вправил носовую перегородку. «А-а, я едва не оглох от этого вопля. Блин, дверь-то открытая. Соседи наверняка услышали и теперь бог знает что подумают. Еще прибегут на помощь. Чего доброго, сука, а-а, больно как, зато нос снова ровный», — удовлетворенно констатировал я. «А теперь нужно остановить кровь. У меня лед в морозильнике есть, в ванночке кубиками», — сказала Евдокия. «Это потом, отек снимать, а кровь мы сейчас остановим. Да не дергайся ты, самое страшное уже позади». Я незаметно активировал браслет и приложил ладонь к носу недавнего соперника. Минута, и сосуды сужены, кровь перестала течь, а у меня после исцеления лишь легкая слабость. Плюсом еще усталость от недавней бойни, и шишка небольшая на лбу вздулась, так что холодный компресс с ледовыми кубиками в целлофане нам понадобился обоим. Так и сидели на диване, пока Евдокия замывала в синях кровь. На шум и в самом соседе заглянули, через забор пообщались с Евдокией. Та ответила, что это командировочный молотком себе по пальцу попал, вот и орал. Такое объяснение, похоже, соседку удовлетворило. «Ну вы как?» Она зашла в комнату, посмотрела на нас, прижимавших компрессы к носу и лбу, вздохнула. «Вот пришел ты, Семенцов, на свою и нашу голову. Сейчас в крови весь домой вернешься, и твоя мать прибежит ругаться, я ее знаю». «Не прибежит», — буркнул тот. «Скажу, что во враг упал, и носом об корягу ударился. Думаешь, поверит? Ты в любом случае не при делах. Я ей сказал, что Федьку Кудряшова пошел проведать. Вот типа на обратном пути в потемках во враг и свалился. Ладно, пойду уже. Крепдышин только забери, я его на лавку в сенях положила», — сказала Евдокия. «Себе оставь, на кой он мне?» Евдокия, чуть поколебавшись, кивнула. «Ладно, а мать не спросит, на кой ты с Крепдышином к Федьке поперся? Она и не видела, как я сверток брал, я ей его не показывал». Проводив бывшего супруга, Евдокия села рядом со мной, убрала мою руку с полиэтиленовым пакетом, в котором плавали подтаявшие кубики льда. «Не такая уж и большая шишка, вообще чуть заметная», — сказала она. «До свадьбы заживет, твоей или моей?» Она грустно улыбнулась, и мне стало невесело. «Вот почему все так в жизни несправедливо устроено. Алло, небесная канцелярия, я вас спрашиваю». Глава 8. Это происшествие обошлось таки без последствий, хотя в голову лезли разные мысли. Ночь прошла в тревожных думах, как-то нам обоим было не до постельных утех. Но минул день, другой, на третий Евдокия узнала, что бывший все же умотал на юга, и дышать сразу стало как-то легче, что ли. Себя я оценивал трезво. Когда надо, могу и в рыло съездить, но в целом я человек не конфликтный, привык решать возникшие разногласия мирным путем, и события, подобные тому, что произошло в прошлый четверг, могут на какое-то время выбить меня из колеи. Впрочем, внешне я никак это не демонстрировал. Тем более в глазах Евдокии, похоже, я стал если не героем, то где-то рядом. Иной раз теперь она посматривала на меня чуть ли не с восхищением, что одновременно меня и смущало, и удовлетворяло мое ЧСВ-20, чувство собственной важности. Непроизвольно расправлялись плечи, задирался подбородок, и порой я вел себя с Евдокией словно мачо из какого-нибудь дешевого болливудского фильма, что меня самого неимоверно раздражало. Однако инстинкты альфа-самца то и дело выпирали из меня на всеобщее обозрение. Даже Рижская как-то поинтересовалась, чего это я такой довольный в последнее время, на что я ответил: мол, счастлив оказывать людям помощь. Ничего другого в тот момент в голову не пришло. А между тем из головы никак не выходила презрительно брошенная в сторону Евдокии ее бывшим муженьком фраза: «Ты ж никому не нужна, ты пустоцвет». На Руси так истари называли женщин, не способных к зачатию. Вот и Евдокия из таких. Только когда-то была способна, а из-за одного подонка лишилась счастья иметь детей. Узнать бы, какой точно у нее диагноз, да спросить неудобно. В какой-то момент меня осенило. А ведь по идее ее амбулаторная карта должна быть в регистратуре нашей амбулатории, как и карты других жителей Куракина. Во всяком случае тех, что лечились. Я не ошибся в своих предположениях. И в карте за подписью врача-гинеколога областной больницы имени Бурденко Якова Буровского, помню эту фамилию, даже пересекались в облздраве с ним пару раз, было написано, что имело место травматическое кровоизлияние в брюшную полость, с развитием впоследствии гнойного перитонита. Была проведена противовоспалительная терапия, однако купировать развитие спаечного процесса в малом тазу не удалось. Все это привело к появлению спаек, синихи, сделавших непроходимыми маточные трубы. Так, то есть яичники на месте, матка на месте, а у нас всего-навсего спайки, приведшие к бесплодию. В моем прошлом будущем это было не самой большой проблемой, при таком диагнозе проводились лапароскопические операции, а можно было будет и ЭКО-21, ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение. Вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия, провести. Увы, все это в будущем. Но и сейчас операции проводятся, пусть и полостные. Буровский мог бы попытаться прооперировать молодую женщину, однако что-то ему помешало. А может, решил просто не рисковать, мол, мало ли что может случиться во время операции, ведь главный принцип врача – не навреди. Насколько я знал Якова Борисовича, он любил по 100 раз перестраховываться. И пусть я не гинеколог, но благодаря своему огромному врачебному опыту и извечной любознательности, заставлявшей меня изучать человеческий организм во всех его аспектах, неплохо так представляю, как там все у женщин устроено. И почему бы не попытаться применить свой дар? В конечном итоге, хуже не будет. Или будет? Вопрос, конечно, сложный, но рискнуть стоит. Просто делать все нужно аккуратно. В конце концов, энергию можно будет направить и на исправление допущенных ошибок, если таковые все же случатся. Думаю, если бы я предложил Евдокии выбор, соглашаться или нет, она бы 100% согласилась. Ведь не раз уже замечал, с какой тоской она смотрит на чужих детей, особенно маленьких, чуть ли не до крови закусывая нижнюю губу, а в глазах набухали слезы. Это был крест, который Евдокии придется нести до конца своих дней, и она прекрасно понимала, что ничего изменить не сможет, что максимум, на что она может рассчитывать, это взять на воспитание приемного ребенка. Я долго раздумывав над тем, стоит ли Евдокии признаться в наличии сверхъестественных способностей, или лучше оставить это в тайне, повторив версию, которую несколько месяцев назад озвучил маме про всякого рода восточные методики. Как-то придется же объяснять свои манипуляции. День думал, два, а на третью ночь после бурного изъявления чувств, назовем это так, когда Евдокия уже спала, повернувшись лицом к стене, а ко мне спиной, все и случилось. Я тоже повернулся на левый бок, приобняв свою возлюбленную правой рукой под грудью, и собрался следом за ней отправиться в объятия к Морфею, однако пришедшая в голову мысль заставила меня изменить планы. Какое-то время я все же сомневался, однако в итоге решился. Очень осторожно и медленно убрал руку, активировал браслет, затем также медленно вернул ладонь под грудь Евдокии, но уже ниже, на живот. Все это я уже проделывал на ощупь, с закрытыми глазами, что мне совершенно не мешало. Ночь все-таки, а уж тело любимой, во всяком случае на сегодняшний день, женщины для меня не представляло сколь-нибудь серьезной загадки. Для начала диагностика внутренних органов. Вдруг Буровский, несмотря на свою высокую квалификацию, что-то напутал, или что-то недоглядел. Пока я еще ориентируюсь во времени, и минут через 20 по итогам обследования моими всевидящими паутинками соглашаюсь с диагнозом Якова Борисовича. Понятно, специалист высшей категории, но проверить стоило. Прислушиваюсь к собственным ощущениям. Сил на диагностику затрачено не так много, и я чувствую в себе уверенность, что контакт на передышку можно не разрывать. Ну, с Богом и с Архангелом Рафаилом. Моя ладонь находится по другую сторону тела Евдокии, но я сквозь кожу, небольшой слой жира, мышцы и прочие органы внутренним зрением вижу, как мои паутинки опутывают маточные трубы и начинают методично растворять спайки. Я уже давно перестал удивляться тому, что во время исцеления, особенно в тяжелых случаях, время превращается в неконтролируемую, тягучую субстанцию. На этот раз все пошло по привычной схеме, а я невозмутимо проделывал свою работу, молясь про себя, чтобы Евдокия не вздумала перевернуться на другой бок. В таком случае все придется начинать заново, а я уже чувствовал, что моя внутренняя батарейка подсела где-то процентов на 20. Это всяким брахманам хорошо, которые энергию черпают из космоса, а меня почему-то такой функцией не снабдили. Наверное, решили, что и так сойдет для простого смертного, нечего уподобляться небожителям. Был в этой ситуации небольшой плюс, я не чувствовал отдачу болезни. Ну, болезни-то как таковой и не было, к тому же, в отличие от мирно посапывающей пациентки, я не имел этих органов, над которыми в данный момент проводил манипуляции. Даже мелькнула шальная мысль, не переквалифицироваться ли со временем на гинеколога, во всяком случае, не буду испытывать побочных эффектов. Так, не отвлекаемся, Арсений Ильич, а то понесло тебя куда-то не в ту степь. С другой стороны, процесс чистки проходит уже как бы сам собой. Еще в Пензе, работая с мамой и теткой, да и собачку не забыть, я понял, что процесс исцеления происходит автоматически, нужно только задать нужный вектор, правильно поставить задачу. То есть браслет был своего рода микрокомпьютером, реагирующим на мысленные команды своего владельца. Главное, не разрывать контакт с исцеляемым. Хотя, все-таки парочку спайк нужно оставить, а то еще залетит от меня Евдокия, а в мои планы становиться папашей пока не входило. Вот когда будет у нас последняя ночь, то можно довести дело до конца, а там уж намекнуть ей, чтобы легла еще раз на обследование. В общем, подкорректировал я слегка программу. Вот наконец тренькнул в голове чуть слышный звоночек, возвещающий о том, что работа сделана. Я тяжело сглотнул, во рту все пересохло, подташнивало, подушка под левой стороной головы промокла от пота, но расслабляться рано. Все-таки необходимо убедиться, что работа сделана качественно. Снова сканирование. Ну да, исходя из моих познаний в гинекологии, вроде бы теперь все в порядке, все чисто за исключением нескольких специально оставленных мелких спайк. Неожиданно Евдокия глубоко вздохнула и повернулась на другой бок, лицом ко мне. Я едва успел убрать руку. Открыл глаза. Она спала, прядь волос, сбежавшая из заплетенной на ночь косы, прилипла к губам. Я осторожно убрал ее в сторону. Да, все-таки энергии я потратил не так уж и мало. Ломило мышцы и суставы, колотилось сердце, подташнивало. Еще и по малой нужде приспичило, две кружки чая даром не прошли. Приподнялся и тут же рухнул обратно, настолько хреново мне было. «Не спишь?» – услышал я голос Евдокии. Глаза ее по-прежнему оставались закрытыми, и она почему-то улыбалась. «Не сплю», – признался я, – «а мне приснилось, будто у тебя в ладошках маленькое солнышко, и ты положил мне его живот. Мне стало так тепло и хорошо, а потом оно вошло внутрь меня, и я проснулась». Она открыла глаза, наши взгляды встретились. Тьма была не абсолютной, сквозь оконное стекло пробивался мутный свет луны, спрятавшийся за укрывшей небо туманной дымкой. Да и стоявший в паре домов от нашего уличный фонарь давал какой-никакой свет. Глаза Евдокии чуть заметно поблескивали, на губах все так же блуждала улыбка. «Интересно, что бы мог значить этот сон?» — выдавил я из себя, стараясь изобразить равнодушие. «У вас в селе нет бабок, которые сны разгадывают? Была одна, так лет 7 как померла. У тетки спрошу, она в этом деле тоже немного понимает». Евдокия закрыла глаза и вскоре снова тихо сопела. А я все же собрался с силами, сел, посидел какое-то время, давая возможность вестибулярному аппарату прийти в норму, сунул ноги в тапки, встал, тихо дошел до двери, также тихо ее открыл. Что-то тут же прошмыгнуло в щель и порскнуло на кровать, свернувшись клубком в ногах Евдокии. Вот же рыжий паразит, как будто караулил, а мы ведь специально дверь от него на ночь закрыли. Ну ладно, пусть дрыхнет. Вышел на крыльцо, успев переобуться в обрезанные по щиколотку сапоги и с накинутой на плечи телогрейки Евдокии. Тесноватый, но просто сверху накинуть годилось, чтобы не так сильно продрогнуть. В своей будке завозился Тимка. Может, ему тоже что-то снится, какая-нибудь симпатичная сучка, хе-хе. Я зябко поежился, покачнулся, ухватившись за дверной косяк. Блин, со стороны кто увидит, подумают, нажрался доктор. Кое-как добрел до будки туалета, сделал свои дела, также, пошатываясь и матерясь про себя, вернулся обратно. Вспомнил, что пересохло во рту, свернул на кухню. Сунул было кружку под струю водопроводной воды, с вожделением подумав, что можно было попить колодезной воды во дворе, и тут увидел трехлитровую банку с чайным грибом. Его своей племяннице с неделю назад спонсировала тетя Лида, вернее, половину склизкой субстанции, и Евдокия тут же залила его в банке крепким, подслащенным чаем. Вчера я заметил, что в банке уже начало пузыриться, еще подумал, что, наверное, готов к употреблению. И вот сейчас мне так захотелось выпить этой забродившей жижи, что я не удержался, и отхлебнул прямо из банки, невзирая на лезущий в рот край гриба. Наверное, примерно такой же кайф испытывает алкоголик, нашедший чем опохмелиться утром. Я сделал еще один, затяжной глоток, влив у себя чуть ли не треть банки, и смачно рыгнул. Уф-эф, прямо-таки божественный нектар, низкий поклон человеку, который первым придумал настаивать чайный гриб. У меня после этого даже самочувствие заметно улучшилось, хотя, не исключаю, это всего лишь было самовнушение. А еще очень сильно захотелось спать, глаза тут же начали слипаться. Я еще успел по пути в спальню посмотреть на стенные часы. Четверть третьего, самый сон. Ну-ка, рыжий, подвинься. Котяра обиженно мяукнул, но тихо, словно боясь разбудить хозяйку. А я, не прошло и минуты, уже провалился в глубокий, спокойный сон. Утром я чувствовал себя все еще немного разбитым, но не настолько, чтобы пропускать рабочий день. Тем более под моим наблюдением находился 15-летний парнишка с острым гастритом. Решил подержать его с неделю на строгой диете, если улучшение не наступит, придется отправлять в районную больницу. Вот ведь, такой молодой, и уже гастрит. Евдокия, как обычно, на свою птицеферму ушла рано, когда я еще нежился в постели, чмокнула в щеку и исчезла. Боже, как не хотелось вставать, но надо. Единственное, позволил себе откосить от зарядки, все-таки повод веский на то имелся. Зато, несмотря на слабость, проснулся зверский аппетит. Впрочем, это я уже предвидел, так что завтрак получился достаточно плотным. В амбулаторию я отправился пешком. На велосипеде в таком состоянии ехать поостерегся. В течение дня я находил в себе силы держаться бодрячком, улыбаться коллегам и пациентам, вести прием в своем кабинете, только в редкие минуты передышки, когда я оставался наедине сам с собой, мог позволить себе устало откинуться на спинку не самого удобного стула и закрыть глаза. Сонливость начала меня преследовать начало после обеда, несколько раз до конца рабочего дня мне удалось урывками подремать и, если спать хотелось уже меньше, то начала болеть голова. То в теме, то в виске словно невидимый палач ввинчивал такие же невидимые раскаленные гвозди. Когда вернулся домой, Евдокия как раз вытаскивала из стиральной машинки только что постиранное белье с намерением развесить его на веранде. «Ты чего такой?» – спросила она. «Не заболел?» «Да что-то голова к вечеру разболелась. Наверное, магнитная буря», – отбрехался я. «Какая буря?» – часто заморгала Евдокия. «Магнитная. Ну это когда на солнце вспышка, а на земле, соответственно, идет возмущение магнитного поля. Ну это я шучу, ученые доказали, что вспышки на солнце и магнитные бури влияния на самочувствие человека не оказывают. На самом деле им еще предстоит доказать, но я обошелся без уточнений. Советская наука не принимала всерьез эти полушарлатанские заявления о связи здоровья человека со вспышками на солнце или сменой погоды, и правильно делала. Тут большую роль играет самовнушение, навязанное общественным мнением. Когда человек со всех сторон слышит о метеозависимости, он поневоле начинает в это верить. Тут мой взгляд снова упал на банку с чайным грибом, и снова неимоверно захотелось сделать несколько этой кисло-сладкой шипучки. Можно плеснув кружку, кивнул я на банку. Да конечно, охота спрашивать. Ты уж пил, я смотрю, ага. Ночью по нужде выходил, и пить захотелось. Не удержался. Ну и пей, смотреть, что ли, на него. Я сама гриб могу попить, но немного, в охотку. Я налил из банки вымалированную кружку, почти до краев, и с удовольствием выцедил, смакуя удовольствие. Прямо-таки похорошело. В банке оставалось еще на пару кружек, не считая необходимого количества жидкости в качестве питательной среды для гриба, но я решил не наглеть, хотя мог бы. Кажется, эти пару кружек, в общей сложности пол-литра, влить в себя без проблем. После ужина я по традиции сидел перед телевизором, а Евдокия снова что-то строчила на машинке. Я в экран поглядывал одним глазком, так как под приглушенным светом торшер одновременно перелистывал Гоголя. А если точнее, то «Вечера на хуторе близ Диканьки». Любил я Гоголя с детства во всех его проявлениях, от «Вечеров» до «Мертвых душ», поскольку писал он интересно, захватывающе и куда легче, нежели тяжеловесные Достоевский, Тургенев или Толстый со своими нравственными терзаниями типа «Тварь я дрожащая» или «Право имею». В детстве мне особенно все же больше нравилась гоголевская мистика. Думал, неужто на самом деле когда-то были колдуны с ведьмами и другая нечисть. С возрастом, конечно, атеизма прибавилось, но тут случилась та неприятная история во время предновогодней прогулки, и вскоре мне свои взгляды пришлось пересмотреть. Что ж, если существует небесная канцелярия, где моей душеньке довелось побывать, то, выходит, существует и загробная жизнь. Не знаю уж в каком виде, имеются ли там рай и ад в обычном христианском представлении, или в еще каком-нибудь виде. В общем, не стоит ли периодически заглядывать в церковь или хотя бы время от времени молиться Богу? Тут еще теологический вопрос, существует ли Бог в том понимании, как его себе представляют в христианстве, а также в исламе и иудаизме, для которых наряду с христианами Бог един. Что-то я сомневаюсь в том, будто это благообразный старец, восседающий где-то в облаках. Я помнил, что мне говорила рогатая секретарша в небесной канцелярии, что они, небожители, видятся нам в относительно привычном для нас виде, а на самом деле выглядят несколько иначе, и что их настоящую сущность людям, особенно с тонкой душевной организацией, лучше не лицезреть, что все как один страхолюдины. Как бы там ни было, я так и не решил для себя, стоит ли посещать храм и бить поклоны, либо все это одна сплошная видимость, на которую высшим силам глубоко наплевать. В конце концов, я и так совершаю добрые дела, исцеляя страждущих, не имея при этом для себя практически никакого профита, даже в виде благодарности, за редким исключением в виде мамы с теткой, так как исцеляемые даже не догадываются, что поправляются благодаря моему вмешательству. Хотя вон шмат сала принесли, но там другое. Ну да ладно, я же не ради благодарности все это проделываю, а из любви к ближнему, да и ответственность имеет место быть, перед своим покровителем Рафаилом в том числе. Браслет может и не отнимут, но потом, после физической смерти моего тела, с меня могут спросить, мол, почему это я отлынивал от выполнения возложенных на меня архангелом обязанностей. Что я им отвечу, то-то и оно. Так что нефиг рефлексировать, коренев, словно какой-нибудь несчастный интеллигент, нужно просто делать свою работу, соизмеряя при этом собственные силы. Проще говоря, помогая другим, нужно суметь не угробить себя, и будет тебе, дорогой мой, счастье. Еще одна ночь, и наутро я уже был как огурчик, ну или почти, так как легкая слабость все-таки ощущалась. Пятиминутка у Рижской, обход пациентов, прием в поликлинике, как громко называлось это крыло первого этажа, а после обеда поездка на велосипеде на вызов, где все обошлось стандартным ОРЗ. На обратном пути попал под дождь, заехал домой. Я уже как-то подсознательно считал дом Евдокии нашим общим, где переоделся в сухое, оставил велосипед в сенях и пешком вернулся в амбулаторию, чтобы досидеть положенные часы в своем кабинете на первом этаже.